Совершенный шиноби. Книга 1. Пролог. Глава 1. Начало путешествия. За кулиси. Почему? Вот почему я умер так тупо, такая глупая смерть. Неужели кирпич, упавший с крыши едва стоящий рядом многоэтажки прямо на голову, это благородная смерть, что я, честный и порядочный человек, гражданин своей страны, сделал плохое для этого мира? Почему именно я, а не кто-либо еще, заслужил подобное отношение к себе? Так много вопросов, но так мало ответов. Да что там, их вообще нет. Всю жизнь, всю, мать ее, жизнь меня, если ее действительно можно так назвать, презирала моя же семья, родственники, одноклассники, да практически все люди, окружавшие меня на то время. Лишь единицы были способны завести со мной разговор. Я всегда спрашивал у них, почему они так относятся ко мне, так плохо. Практически каждый день с утра до ночи задавался этим вопросом. Он не давал мне спать. Мне снились кошмары, где люди обсуждали меня за спиной, а в их глазах виднелось презрение. Ведь я же действительно ничего плохого не сделал для них. Но ответов я так и не получал, и вместо этого мне зачастую плевали в лицо, в буквальном смысле данного слова. Но, по правде говоря, я хоть и злюсь на родителей, все равно благодарен им за все то, что они мне смогли дать, невзирая на то, как они относились ко мне. Ведь главное, что они подарили мне жизнь. Вот только я не уверен, что ее можно назвать таковой. Ведь моя жизнь больше походила на серое существование, а не на что-либо еще красочнее. И даже так был хороший, адекватный человек, с которым я мог нормально поговорить и даже, до сих пор не верится, дружить. Этим человеком был мой лучший друг детства, Алеша Колесников. Находясь рядом с ним, я без преувеличения мог спокойно себя чувствовать. С ним я подружился еще тогда, когда мы поступили в первый класс. Его также недолюбливали окружающие, но терпеть еще как-то могли, в отличие от меня. И он также задавался тем самым вопросом, что и я. Наверное, это нас и свело. Очень похожая судьба, судьба быть отвергнутым обществом, или как там это называется в книгах. Вместе мы закончили 9 классов, прошли армию, бурсу и, думаю, могли бы пройти все 9 кругов ада. Так со временем наша дружба укрепилась еще сильнее, и плевать было на то, что про нас говорили окружающие. Жизненные испытания только скрепили нас. Вот в один, казалось бы, прекрасный солнечный день мы пошли на рыбалку, чтобы, как полагается, отдохнуть на свежем воздухе, ощутить на своей шкуре легкие матушки Руси. Тогда мы, к слову, работали на весьма сурового дядьку. Он совсем не щадил своих так называемых рабов, оплачивая их труд сущими от стыда копейками. Однако плюсом было то, что Георгий Васильевич все же изредка позволял некоторым трудолюбивым работникам отдохнуть, если у них не за горами намечалось выгорание. Да, странный он дядька, честно говоря, гонял, главное, как проклятых, но за психическое здоровье заботился. Так или иначе, я ему был за это благодарен, ведь этим он довольно часто выручал меня от самовыпила. Если говорить кратко и не углубляться во все подробности того злополучного вечера, когда все и случилось, то я вместе с Алешей, порыбачив, выпили немного пива, сварили уху, а после поели ее и пошли дрыхнуть в палатке, видеть сны великие и прекрасные. А как иначе, когда тебя окружает такая красота родных земель? И все было отлично до одного момента, когда я около 2 часов ночи отходил к берегу поглядеть на рыбок, а также немного выпустить наружу алкоголь, который по чистой случайности в магазине был по красной цене, я вдруг увидел, как Алеша, словно ошпаренный кипятком, выскочил из палатки и с разбега, не обращая на меня внимания, прыгнул в воду прямо, крича что-то неразборчивое, невнятное. В недоумении я также нырнул за ним, хотел докричаться до друга. Однако, когда я вытащил его на берег, мой друг уже не слышал меня. Под утро его не стало. Медики, приехавшие спустя 3 часа после вызова, сообщили, что Алеша, по всей видимости, перебрал с алкоголем, и поэтому в той палатке ему ни с того ни с сего могло померещиться что угодно. Испугавшись это, он и пошел топиться в став. Примерно так объяснили мне ситуацию сотрудники скорой помощи. Так и умер мой друг, столь глупой смертью. Хотя, если честно, я не лучше него в этом плане. Недалеко ушел. Мне также долго не было суждено жить на этой проклятой всеми чертями и ведьмами земле. Чувствовал, что нечистая сила замешана была в моей идиотской гибели. Очень интересный рассказ с внезапными сюжетными поворотами. Фанфик целый можно написать. Мне понравилось. Внезапно послышался голос неизвестного мужчины. Не можно было определить, с какой стороны он доносился, так как вокруг героя была непроглядная тьма. Лишь складывалось ощущение, словно в этом месте нет такого понятия, как время, пространство и его границ. Да и сам Саша не до конца осознавал, существует ли он на самом деле. «Кто ты?» — с тревогой озадачился парень, пытаясь разглядеть неизвестного в темноте вокруг себя. Без толку. Тьма мешала разглядеть существо, которое прячется за ней. «Что это за место? Кто я такой?» «Место? Хаэм. Я, не поверишь, бог смерти, Якахара Хиндакай. Это именно я посмел забрать твою жизнь, твою душу себе. А находимся мы в моем домене. Добро пожаловать!» — с предвкушением молвил то ли мужчина, то ли уже бог, и вслед добавил. «И да, приятно познакомиться, Александр». Обстановка резко поменялась. Непроглядная тьма оступилась, тем самым дала проявиться яркому свету, который на момент, резко заполонив пространство, ослепил героя. Когда же глаза с трудом разлепились, парень увидел протянутую ему руку. Подняв взгляд, он увидел, что ее владельцем является высокий, черноволосый мужчина, который спокойно левитировал в воздухе перед Сашей. На его поясе висели ножны, по всей видимости, для катаны или обычного меча, а сам он был одет в белое, даже белее, чем снег, кимоно с красивыми черными узорами местами. Поняв, что парень перед ним не собирается отвечать взаимностью, мужчина раскрыл глаза, но этим он еще сильнее напугал и так растерянного собеседника, из-за чего тот отшатнулся и упал на заднюю точку, попятившись назад. «Кто ты, черт возьми, ты такой?» Дрожащим, тонким голосом задал вопрос парень, тыча пальцем на длинноволосое существо перед собой. Его тело начало невольно подрагивать, из-за чего стоять на ногах стало тяжелее, чем это было раньше. Это и неудивительно, ведь перед лицом самого бога каждый человек не способен устоять на своих двух. Не можно сказать, что Саша испытывает один лишь страх перед лицом человека. Нет, скорее, существа перед собой. Страх – слишком простое и описываемое чувство, не подходящее для данной ситуации. Нельзя так просто описать эмоции человека, перед которым объявилось само божество, сам бог смерти, прозвавший себя Якахара. Столько вопросов, столько эмоций переполняло героя. Еще немного и они вырвутся наружу. Но боязнь была выше этого. Она держала разум под своим контролем. Не давала она вымолвить и слова. Что там, даже взгляд парня был прикован к богу, да и только. Глаза не хотели поддаваться командам мозга и продолжали тупо смотреть, всматриваться в существо перед собой. Это странно, ведь при виде опасности человек старается спрятаться, хоть как-то, хоть взглядом. Однако, когда парень был уже практически на срыве, обстановка вдруг смягчилась и давление, висевшее все это время на плечах героя, улетучилось в воздухе, словно ничего и не было. Наконец-то он смог вздохнуть. «Думаю, хватит», — подал голос мужчина, дождавшись, пока парень наконец-то встал на ноги. Они, между делом, все еще дрожали, но на сей раз держали тело более уверенно. Фанфик. КХМ. В них я припоминаю только Хагорома или Шинигами, в крайнем случае, с долей сарказма вымолвил парень, неуверенно сделав шаг в сторону бога. «Впервые слышу твое имя. Ты наверняка начитался всякой ерунды со своего мира», — покачал головой мужчина, томно вздохнув и закатив свои темные, как смола, глаза. «Хагорома сейчас другими делами занимается своими, и ему нет дела до людей. Надеюсь, что отдыхает от путешествий по аду. Задрал он меня. Все время приходится отчитываться перед старшими за его проделки. Вроде бы и взрослый уже, но шило в жопе так и осталось. Да и Шинигами твой на отдыхе сейчас. Зачем?» Вдруг задал вопрос парень, пропустив слова мужчины мимо ушей. По какой-то причине страх резко исчез, как и все другие эмоции, ранее переполнявшие его разум. Осталось только безразличие и пустой взгляд, в котором изредка мелькала заинтересованность к величию перед ним. «Зачем я тебе вдруг понадобился? И почему вдруг именно я? Хаэм, ты мне понравился, если честно», — с ухмылкой ответил Якахара и, махнув рукой, добавил. «Сейчас даже еще больше. Не ошибся я с выбором. То есть, ты забрал мою жизнь, потому что я тебе просто понравился? Ладно, я это еще смогу понять. Но почему ты заставил умереть меня, блять, от кирпича? Неужели не было лучшего варианта для смерти?» Вновь задал вопрос парень, глядя на Якахара из-под лба. «В крайнем случае, можно было и в груди эскортницы. Каждый мужик только и делает, что мечтает об этом. «Извини, я не придумал ничего другого», — отмахнулся Бог, насмеявшись со слов парня. «В любом случае я помог тебе, ведь так, с этим я, пожалуй, соглашусь. Когда умер Алеша, моя жизнь стала серой и тусклой, как никогда ранее. Все яркие краски покинули мой мир. Я жил, лишь потому что мной двигали инстинкты. Я шел следом за обществом, по потоку так называемого ручья, да и только. Скажи лучше, что ты хочешь от меня, Бог?» С едва заметным интересом спросил Саша, отвернув голову в сторону, словно пытался что-то рассмотреть там. «Безуспешно. Все осталось прежним, но только вместо черного теперь белый. Я вижу некое безразличие ко всему в твоих глазах», — с интересом процедил Бог, всматриваясь в зеленые, как листья мяты, глаза парня. «Но не переживай, скоро оно пропадет. Я решил отправить тебя в мир, мир аниме. И не переживай, тянкой ты не точно будешь. Не такой я уж и жестокий Бог, как некоторые другие мои товарищи. Позаботился о нормальном месте для тебя. Ну вот это я точно не ожидал», — уже с более читаемым интересом и неким удивлением произнес парень, уставившись на Якохора. «Аниме — тоже просто японские мультики. Помню, смотрел такие», — вдруг парня осенило, задумавшись, он все же решил выразить свою догадку. «Неужели все, что говорится в фанфиках, правда?» «Да, но не все так однозначно. Как ты думаешь, Кишимото, обычный художник-мангака?» Не дождавшись ответа, Якохора продолжил. «Нет, естественно. Раньше Кишимото был таким же попаданцем, как и ты. Он даже в своей финальной битве смог победить самого Учиху Мадару за считанные секунды. Скорость Масаси превосходила скорость Наруто в конце Шипудина в несколько десятков раз, понимаешь?» Продолжал ухмыляться Якохора, наблюдая за тем, как лицо парня все больше и больше наполняет удивление. «Он был слишком силен, потому Кишимото, следовательно, захватил мир Шиноби, подмял его под себя и стал править всем и вся. Но, как он тогда вернулся назад? Главное, зачем? Он же мог просто оставаться на том же месте», — сделал разумный вывод Саша, выслушав и поверив словам Бога. «Услышал бы он это из уст другого человека, парень просто не поверил ему и, вероятно, назвал идиотом чистой воды. Однако, когда подобную информацию доносит до тебя сам Бог, мнение человека может поменяться. Он стал настолько сильным, что без необходимых для того знаний смог открыть портал, который привел его назад домой. Им двигало желание увидеться с родными, как ни странно. А ведь перед попаданием он всячески уверял Хагорома, что он так и хочет побыстрее свалить, чтобы только не видеться с родными», — хмыкнул мужчина, пустив руку в черные локоны своих волос. «А как же его сила? Неужели сила просто так пропала?» Кишимото нарушил договор с Хагорома. Он пообещал, что не будет возвращаться. Но он вернулся, из-за чего Хагорома и забрал у него силы, — закончил речь Якохора парень, уловив ход его мыслей. «Молодец, все правильно понял. Я считаю, что этот Ацуцуки даже пожалел Масаси, только ноги испачкал. Я бы на месте Хагорома поглотил душу Кишимото, а оболочку продал бы на духовном рынке другим богам, чтобы те смогли с ней поразвлекаться как следует. Мелочь, но тоже ведь приятно. Кошмар», — хмыкнул парень, дополнительно спросив. «И много таких?» «Да, думаю, ты уже понял, что ты также станешь попаданцем, частью моего великого плана». «Да, но что вы хотите взамен?» — насторожился зеленоглазый, пропустив мимо ушей слова про великий план Бога. «Я хочу, чтобы ты служил мне. Каждый год, находясь в том мире, ты должен приносить мне жертву, а взамен будешь получать небольшую прибавку к силе, но совсем небольшую. Иногда она будет незаметна от слова совсем, а иногда ты будешь светиться от счастья. Уверяю, здесь нет ничего сложного». «А кого именно?» — поинтересовался парень. «Людей убивать нужно, что ли?» «Кого угодно, как того душа пожелает. Тем более, ты уже сталкивался с подобным. Просто делай это красиво, как с тем револьвером». На миг Бог расплылся в пугающей, жуткой улыбке, но после опомнился и снова принял прежний вид. «Поначалу ты можешь приносить в жертву животных, а после и шиноби, когда уровень твоих сил подрастет. И да, ты, к слову, попадешь в мир Наруто. А как ритуал нужно будет проводить?» — продолжил настаивать на своем Саша, упустив слова про мир, в который он попадет. «Ты интересуешься, как приносить в жертву людей? Серьезно? Многие на твоем месте просто отказываются от этой идеи», — с малым восхищением в глазах молвил Якохора, сжимая белые кулаки от резко нахлынувшего его тела возбуждения. «Я подарю тебе систему Геймера. Каждый год система будет напоминать тебе, что пора приносить кого-то в жертву. В профиле будет раздел пожертвования. После того, как ты убьешь кого-то, ты должен зайти в этот раздел и нажать на кнопку «Пожертвовать». Сначала ты можешь приносить в жертву мелких животных. Однако, когда твои способности будут на достаточном уровне, ты должен будешь приносить в жертву каких-то бандитов, к примеру. И я не заставляю тебя приносить в жертву хороших, ни в чем невинных людей. Запомни это, наклонившись вперед, произнес бог смерти. То есть я всю жизнь должен убивать? Насторожился парень, вслушиваясь в слова Якохора. Вообще-то, да, но не забывай, что ты можешь развиваться. Например, ты будешь иметь возможность покупать на аукционе разные способности, навыки, техники. Ты можешь путешествовать, подчинять себе разные миры, создавать гарем. Рано или поздно ты станешь настолько сильным, что ты сам станешь богом. Тогда тебе уже не будет дела до меня, и ты в открытую мне это говоришь? Подняв бровь, удивился Саша. Я думал, что буду твоим рабом или что-то по типу того. Я все равно рано или поздно получу то, что хочу. Поверь, таких, как ты, у меня довольно-таки много. На пальцах не пересчитаешь, даже если брать в учет другие мои тела. Давай лучше поговорим о мире, в который ты попадешь, похлопал в ладоши мужчина, тем самым напомнил блуждающему в мыслях парню о себе. Не спим, уважаемый. КХМ, ты, как я уже упомянул ранее, попадешь в мир Наруто, в тело Джинчурики девятихвостого демона леса. Да, ты попадешь в тело самого Узумаки, главного героя, когда ему будет 8 лет. Вся память Наруто будет, разумеется, твоей. Чакра у тебя тоже будет присутствовать, но техники будешь учить сам. Расслабляться я тебе не дам, знай. Это я понял, покивал парень и следом спросил, словно вспомним что-то важное. Что насчет системы? Все очень просто. С помощью системы ты можешь посмотреть свои физические характеристики, статус, отношения, способности, а еще ты можешь покупать разные вещи на аукционе или рынке, где торгуются такие же попаданцы, как и ты. Покупать вещи ты можешь за золотые монеты, которые ты сможешь получить за выполнение заданий, убийство и достижение новых уровней. Ясно, буркнул зеленоглазый, ухватившись от переизбытка информации за голову. Чуть подумал, он спросил, но что тогда произойдет с прошлым миром? Ничего особенного, твой мир будет развиваться дальше. Через 7 миллиардов лет Землю, как и рассказывали ученые, поглотит Солнце, но люди успеют спастись, улетев на далекую планету в другой галактике, заинтересованно наклонив голову, поведал мужчина. Вы не поняли, что будет с моей семьей? Тебя это реально волнует? Не дождавшись ответа Александра, Якохора устало выдохнул и продолжил. Твои родители доживут вместе до старости лет, и, кстати, они в конце приняли тебя и согласились похоронить, как сына. Я рад, с едва заметной на устах улыбкой ответил парень, попытавшись скрыть свои эмоции от бога. Больше нет смысла томить, я готов, это прекрасно, тогда до скорого, будь готов к новому миру, к новым приключениям и новому окружению. Пока, улыбнулся мужчина, помахивая рукой исчезающему в пространстве парню. И удачи, если она тебе сможет помочь. Арка 1. Освоение. Глава 2. Приключения начинаются. Ай-ай, как же голова раскалывается. Сквозь зубы молвил Узумаки, как только пришел в сознание. Да помилуйте вы смертного. К этому меня бог, этот, смерти не готовил. Ааха, я уже позабыл, как его там зовут высшие. Я, Якохору. Нет, Якохора. Вот, точно. Поздравляю, вы успешно переместились в тело Узумаки Наруто. Хотите заглянуть в профиль? Система, не сейчас, я хочу воды. Воды дайте, выговорил Наруто, едва встав с кровати. Это действие оказалось для Джинчурики слишком сложным, потому, как только он сумел вскочить на ноги, тут же с грохотом упал на пол, чуть ли не стукнувшись головой об край своей ложи. Только через минуту, когда все силы были собраны в кулак, он, упираясь об стенку, смог устоять и пройти несколько шагов вперед, словно все соки выжили из тела. Даже после водки с чаем такого не бывает. Черт, зайдя в кухню, Узумаки взял стакан, после чего подставил его под кран, чтобы наполнить славной, самой чистой, по слухам, водой из центральной башни водоснабжения, которую восхваляет даже сам третий Хокаге. Но, на удивление желтоволосого, вода даже не собиралась наполнять собой стакан. Послышалось лишь странное бульканье, доносящееся из труб. Да что за издевательство над смертным снова? Я за воду не заплатил, что ли? спросил у самого себя Наруто, когда даже спустя минуту вода так и не проявилась. Похоже, что да, Наруто уже 2 дня без нее сидит, потому что одна лысая обезьяна под именем Хирузин не хочет давать ему денег. Ведать ли, у тебя есть пособие, друг мой, и на нем живи, пожалуйста, пока я буду припеваючи жить в своем клановом особняке с набитыми деньгами карманами, которые я свистнул у твоего отца. Умно, гад старый, но ничего, я устрою ему нарутотерапию высшего разряда, как только вылезу из этой берлоги леса благополучно, правда. И не факт, что у меня это получится, учитывая то, какие у меня добрые соседи, задумавшись, Узумаки продолжил. С ними я тоже в будущем поговорю, как следует, проведу беседу, только для начала заведу блокнотик, в который буду записывать имена каждого, кто посмеет хоть пальцем прикоснуться к моей шкуре. Уже выходя обратно из кухни, Наруто направился к гардеробу, одновременно проговаривая в мыслях молитву «Отче наш», которую он, точно никто и не знает, успел заучить за школьные годы. Однако, открыв гардероб, Наруто выдохнул и вытер выступившую каплю холодного пота. «Слава тебе, Господи! Слава Якахара!» Молитва помогла, радостно воскликнул Джинчурики, чуть ли не подпрыгнув на месте. «Я эту оранжевую тряпку с мишенью на спине даже видеть не хочу вживую. Лучше уже в мешке дырявом бегать, чем в том костюмчике. Он уж точно будет менее заметным, да и мишень на спине не будет тогда. Интеллект. Плюс один. Мелочь, но приятно. Только появился, а уже вот какие бонусы раздают, черт возьми. Хотя нет, черту это будет слишком много. Лучше себе оставлю, пожалуй. Тем не менее, меня все равно волнует, что же мне можно одеть?» – спросил Наруто, просматривая всю имеющуюся одежду в гардеробе. «Выбор был небольшой. Я не хочу ходить по улице в белых трусах с цветочками. Идеальное сочетание. Футболка и черные шорты. Осенью. Футболка и шорты, не знаю. Вроде бы, Наруто в каноне носил эти шорты и футболку, когда он был мелким шкетом, как я сейчас. Сейчас же он не успел их поносить, так как купил их только вчера за последние деньги. Прошлый комплект порвался после избиения чунинами. В общем, мне это только на руку», — сказал Наруто, беря предложенные системой шорты и футболку. Одевшись, Наруто почти сразу выбежал на улицу, не забыв, разумеется, закрыть за собой двери. Вдруг еще кто-то неплановый визит в гости к нему решит устроить, а там двери открыты. И повезет, если это будет Хокаге, а не чунины, которые славятся своей любовью по отношению к Узумаки. По прошествии небольшого промежутка времени блондин выскочил на небольшую улицу, думая о важных делах человеческих. И что мне делать? Сейчас я должен, по идее, как и полагается попаданцу в тело Узумаки, пойти к Макаке, чтобы выпросить у него побольше деньжат. А потом, мысленно озадачился Наруто, мимолетно глянув на башню Хокаге, верхушка которой возвышалась над остальными постройками в деревне. В принципе, я могу пойти потренироваться, улучшить контроль там, может быть. Вот только я не знаю, как у меня с этим обстоят дела. Система, что с моими характеристиками? Имя: Наруто Узумаки. Статус: маленький демон. Уровень 5, опыт 343-500, здоровье 450-500, выносливость 9, сила 10, защита 12, чакра 230-230, контроль чакры 3, скорость 5, интеллект 13, мана не открыто. Вам показать ваши навыки? Да, почему бы и нет. Воровство, уровень 34, пассивный, скрытность, уровень 28, пассивный, ускорение, уровень 18, активный. Ничего себе, крутяк. Я думал, что у Нарика в наличии не могут оказаться крутые навыки, как у настоящего ниндзюка, а не шуточная нарутотерапия, например. Даже странно, на момент застыл желтоволосый, почесывая макушку, но тут же продолжил движение, ощутив приближение человека со спины. В таких моментах лучше не испытывать судьбу. Система, скажи, а как работает скрытность? И можно ли ее улучшить? Это я вам не могу рассказать, извините. А почему это вдруг? Вы должны сами узнать это, если пожелаете. Таковы правила на данный момент. Ладно, пропустим. Тогда я хотел бы узнать, ускорение работает без чакры? Меня просто также заинтересовал этот навык. Как ни крути, а скорость важна для мира шиноби, если задуматься. Все делают на ней акцент. Разумеется, что нет. Ускорение — это активный навык, и ему обязательно нужна подпитка в виде энергии, которая является чакра. Расход чакры в минуту 60 единиц. Навык ускоряет вас в 1.35 раз. Действительно хорошая способность, особенно на начальных этапах развития. Нет, она и в будущем будет очень даже полезна, когда я смогу прокачать резерв и сам навык, сделал логичные выводы блондин, проанализировав данные о навыке. А потребление чакры будет расти с повышением уровня этого навыка, верно? Да. С каждым новым уровнем потребление чакры при применении навыка вырастает на 2 единицы. С чакрой, в принципе, все и так было ясно, на самом деле. Глупый вопрос. А скорость? Как с ней обстоят дела? Скорость с каждым новым уровнем увеличивается на 0,015 единиц. Интересно, протянул Узумаки у себя в голове, представив свои будущие перспективы, однако затратные в плане энергии. В любом случае буду прокачивать его, так как, глядя на мои характеристики, хочется только плакать. Что сказать, спасибо вам, Якохара-сан. Тем временем в реальном мире Наруто практически дошел до главной улицы деревни, которая и ведет прямо к башне Хокаге. Также из-за того, что желтоволосый все это время общался с системой и не следил за реальностью, он не заметил, как по своей же вине врезался в парочку подвыпивших чунинов, которые шли ему навстречу. «Ой, извините, пожалуйста», — пробубнил под нос Узумаки, резко оторвавшись от размышлений. «А-а-а, ничего страшного, малый», — улыбнулся один из чунинов, заметив, как блондин испугался. «В следующий раз смотри под ноги, да и все, пошли, Шики». Убедившись, что чунины пошли себе дальше, Наруто выдохнул и оглянулся по сторонам. «Хух, пронесло, бля». Мысленно ругнулся носитель девятихвостого, взмахнув каплю холодного пота. Это же какая у него рожа страшная, весь в морщинах, хотя на вид лет 30, не больше. Нужно сваливать, пока не поздно. Однако планам Узумаки было не суждено сбыться. Внезапно один из чунинов, в которых ранее врезался блондин, застыл, после чего резко обернулся и указал пальцем на хотевшего пойти далее блондина, который, к слову, в это время также оглянулся на парочку уходящих, как ему казалось, чунинов. «Стоп, Заки, это же демоническое отродье!» Вдруг выкрикнул Шики чуть ли не на всю улицу, из-за чего все люди, проходящие мимо, резко остановились и с непониманием глянули на шиноби. Однако, проследив за его пальцем, они также заметили и Наруто, того самого Узумаки, которого местные считают воплощением воли девятихвостого демона леса. Репутация жителей деревни – минус 100. Репутация Шики – 300. Репутация Заки – минус 300. Поздравляю, игрок, вам поступило задание. Убегите от двух разъяренных чунинов и толпы жителей деревни. Награда – 350 опыта, 10 кунаев. Что? Задание? Какого черта? Я вообще не готов, негодовал блондин в мыслях, смотря на взбешенные глаза чунина. Ладно, выбора у меня и так нет. Нужно скорее брать ноги и давать газу. Убьют ведь. Эй, демон, почему ты застыл? Издевательским тоном спросил Шики, приближаясь к Узумаки вместе со своим дружком. Ты нас что, не боишься? Кулаками, может, захотел помахать. Так давай, я тебе, их, сейчас преподам урок. Нет, он хочет, чтобы мы хорошенько избили его и кинули в реку, как в прошлый раз, выкрикнул уже второй чунин, все больше и больше привлекая внимание жителей, размахивая руками. Шики, давай отлупашим этого засранца. Вдруг Наруто краем глаза заметил, как со спины к нему начал приближаться гражданский мужчина с целью захватить его. Он попытался сделать это внезапно и неожиданно для Наруто, но, заметив, что блондин обернулся и обнаружил его, кинулся к нему на всей доступной скорости. «Сдохни, тварь!» — рявкнул тот самый мужчина, еще сильнее сократив дистанцию с джинчурики. Однако ничего у мужчины не вышло. Наруто успел вовремя отскочить в сторону, ближе к стене многоэтажки, благодаря чему нападавший проехался лицом по земле. «Шакалы!» — чертыхнулся блондин, подметив, как его начала окружать толпа народа. В следующий момент произошло то, что Узумаки никак не мог ожидать. Один из чунинов, прицельно замахнувшись, метнул в блондина несколько сюрикенов. Те летели на достаточно высокой скорости, что обычный человек не успел бы их даже заметить. Вот только чунин не учел тот факт, что Узумаки, как клановое дитя, умеет пользоваться чакрой и, как это полагается, имеет более быструю реакцию, чем у обычного человека, не владеющего данной энергией. Благодаря этому Наруто, оттолкнувшись от стенки, в последний, самый опасный момент смог уйти от и так кривой атаки чунина. Да, этим он снова приблизился к гражданским, но вариантов больше не было. Шиноби сильно разгневались, увидев, как пацан ловко уклонился от их атаки, потому Шики, решив на этот раз пойти с козырей, метнул в Узумаки еще два сюрикена, пропитанные чакрой, что в итоге придало им еще большую силу. Увидев сюрикены, которые летели в него на еще большей скорости, Наруто решил воспользоваться нынешним положением дела и рискнуть, подставив тем самым Чунина. Дождавшись, пока сюрикены подлетят достаточно близко, блондин проделал сальто, тем самым перепрыгнул толпу людей, на этот раз усилив свои ноги чакрой, в результате чего оба сюрикена с противным звуком вонзились в живот кланового, судя по шеврону, мужчины, который все это время с безразличием наблюдал за всей этой сложившейся ситуацией. «Дятел, что ты наделал, Шики?» — рявкнул Заки, бросившись на окаменевшего после увиденного своего друга. «Нас же казнят за это, зовите медиков!» — провопил Шики, подбежав и схватив за руку раненого мужчину. «Что же я наделал?» Тем временем Наруто, пользуясь поднявшимся шумом внутри толпы, быстро убежал подальше от людей, при этом краем глаза успев подметить плачевное состояние мужчины, в которого и влетело железо Чунинов. Он, схватившись за живот, с грохотом упал на землю и также начал умолять окружающих позвать медиков, чтобы те скорее помогли ему. Узумаки крупно повезло, что у него за пазухой оказался такой полезный навык, как ускорение, благодаря которому он и смог спасти себе жизнь. Так бы не получилось усилить ноги чакры и перепрыгнуть толпу гражданских и уклониться от кинутого куная. «Система, уровень навыка вырос», — мысленно спросил Наруто, свернув в переулок, где после и присел передохнуть. «Ускорение, уровень 20, активный. Поздравляю, вы смогли убежать от пьяных чунинов. Награда, 350 опыта, 10 кунаев. Дополнительная награда, техника стихии ветра с ранга воздушные пули. Потребление чакры, 35 единиц, за штуку. Поздравляю, вы получили 6 уровень. Награда, 8 монет, 5 сюрикенов. Стоп, слишком много информации. Я даже не отдышался, дай отдохнуть немного», — устало заявил блондин, все еще находясь в шоке от произошедшего пару минут назад. «У меня сейчас просто голова взорвется, и сердце с груди выскочит под напором адреналина. Так, если так глянуть, то я доволен наградами, но сейчас мне нужна старая обезьяна и еще одна минута на передышку, а после, пожалуй, разберусь с остальным. Так что, система, положи все награды в инвентарь, пожалуйста», — мысленно улыбнувшись, приказал Узумаки. 10 кунаев, 8 монет и 5 сюрикенов находятся в вашем инвентаре. А техника? — уставился Узумаки на появившееся перед глазами сообщение. Воздушные пули, это ваша новая техника. Вы можете использовать ее в любой момент. Окей. Я уже успел подумать, что мне ее надо будет с самого начала выучивать, как и всем остальным. Тогда это все меняет. Спасибо. Подписав очередной документ, Хирузин в очередной раз достал из кармана люльку для курения, после чего сделал очередную, глубокую затяжечку, в очередной раз повернувшись в кресле лицом к Конохе, вновь, как полагается по утрам, грубо потирая глаза, как тот самый настоящий, мрачный дед-дровосек из Сибири, заготавливавший дрова на зиму с утра до ночи. Вот только вместо дров у Хирузина на столе были документы, а традиционную шерстяную шапку заменял ее аналог, шляпа Хокаге. Сарутоби в последнее время начало не нравиться то, что Данзо и старейшины резко активизировались и начали вновь, если так можно выразиться, дразнить клан красноглазых. Но что-то поделать с этим он ничего не может, так как власть в решении данного вопроса, к сожалению, сосредоточена в руках его бывших товарищей старейшин деревни, из-за которых Хирузину остается только наблюдать, как клан Учиха, по плану Шимуры, будет вырезан руками Итачи. Хокаге, конечно, может поставить Анбу на охрану клана, но какой из этого будет смысл? Корень Анбу поможет Итачи в уничтожении клана. Да и не факт, что в рядах оперативников Хирузина нет людей Данзо. Кланы? А что кланы? Кланы, по мнению третьего, не способны помочь ему в данной ситуации, ведь их влияние на Коноху меркнет перед влиянием старейшины Данзо. Эти чертовы старики уже давно начали дергать за ниточки, благодаря которым они способны манипулировать некоторыми кланами деревни, имеющими право голоса, а также чиновников страны огня. Последние также начали проявлять симпатию по отношению к старейшинам. И что мне делать? Неужели я так просто позволю проклятому Шимуре вырезать руками Итачи его же родной клан, Клан Учиха. 8 лет назад я смог защитить Наруто от рук корня в одиночку. Рявкнул Сарутоби, ударив кулаком об стол, в результате чего некоторые бумажки, находившиеся на нем, упали на пол. Почему сейчас я не могу сделать так же с кланом Фугаку? В конце концов, Хокаге, более авторитетное лицо в деревне, в отличие от каких-то жалких старейшин, которые должны только советоваться со мной, не более. Я ведь не могу позволить им распускать руки. Пока я еще жив, я смогу с ним договориться. Точно смогу, пес. Да, Хокаге сама, ответил появившийся в клубе дымки анбушник в маске пса, встав перед Хокаге на колено. «Приведи ко мне Шимуру Данза», — отдал приказ Сарутоби, нависнув над письменным столом. «Он должен немедленно явиться в мой кабинет для важного разговора. Так ему и передай, слово в слово. Хай!» — напоследок бросил анбушник, после чего исчез в той же волшебной дымке. «Надо поговорить с этим, маразматик». Не успел Хирузин закончить свою очень правильную мысль, как вдруг дверь его кабинета громко распахнулась нараспашку, чуть не вылетев с петель, и только в следующую секунду Хирузин смог увидеть забежавшего внутрь Узумаки, вид которого был не из лучших. Блондин сразу же подбежал к Сарутоби, после чего залез к нему под стол. «Я, конечно, заказывал блондинку, но не такую же. Репутация Сарутоби Хирузина. Плюс 50, дедуля, дедуля!» Встревоженно выкрикнул Наруто, ухватившись за ногу старика. «На меня напали. Напали посреди улицы. Снова. Дедуля, я, господи! Что с тобой?» – взволновался Хирузин, вытягивая блондина из-под стола и садя его себе на колени. «Что случилось? Я просто хотел поговорить с Топ-бой, но меня посреди главной улицы попытались избить два дяди Шиноби. Они назвали меня отродьем», – кое-как вымолвил Узумаки, всхлипывая слезами чуть ли не на каждом слове. «Я им ведь ничего не сделал, да дедуля. Все, подожди, сядь на диванчик», – покачал головой третий, переместив Наруто на красный диван, стоящий в самом углу кабинета. Мысленно Наруто удивился силе Сарутоби. Он не ожидал, что старик так легко сможет поднять его на руки, словно новорожденного ребенка. А ведь на вид может показаться, что перед ним безобидный дедушка. «Рассказывай», — ласково приказал Хирузин, присев рядом с Наруто. «Дедушка Хирузин, я же сказал уже, я просто шел по главной улице деревни, как вдруг врезался в шиноби, наверное, Чунинов. От них еще несло запахом алкоголя. Это меня напугало, и я стал извиняться. Сначала они отпустили меня, но потом один из них опомнился и начал обзывать меня. Они хотели убить меня». Выпустив все эмоции наружу, со слезами прокричал Узумаки, вытирая текущие по щекам капли рукавом плаща Хирузина. «Они кидались кунаями и сюрикенами, из-за чего ранили невинного человека. Я чудом смог убежать к тебе. Не знаю даже, как вышло прорваться через эту толпу. Не могу поверить», – застыл Хирузин, выслушав рассказ блондина. «То есть, ты хочешь сказать, что на тебя посреди улицы напали чунины, и никто тебе не так не помог?» «Нет», – отрезал Наруто, кое-как успокоившись. «Дедушка, люди, которые проходили мимо, собрались в круг, после чего начали поддерживать чунинов криками «демон», «отродье», «чудовище». «Мне страшно», – дедуля, уже прижавшись к руке Хокаге, произнес Узумаки. Третий все еще не отошел от шока, потому в ответ на действие Наруто еще раз приобнял его. «Я обязательно разберусь с этим, Наруто», — ответил третий, еще крепче обняв маленького блондина. «Репутация Сарутоби Хирузина. Плюс 100. Черт, а он не такой уж и плохой, наверное. Я чувствую какую-то доброту в нем, но это все еще мелочь. Посмотрим, что будет дальше», — мысленно произнес Наруто, взглянув краем глаза на сообщение. «Я разберусь с этими чунинами», — сказал Сарутоби, после чего потрепал Наруто по макушке. «Но ты же не просто так ко мне шел?» «Да, мне не хватает денег, дедуля». Услышав слова Узумаки, Хирузин встал с дивана и достал люльку, которую он заранее заглушил и положил в карман, после чего сделал затяжку дымом. По виду Хокаге можно сказать, что Наруто задел весьма больную тему для него. «Кхм-кхм, Наруто, неужели тебе не хватает денег? Я же каждый месяц лично отправляю тебе пособие», — молвил Сарутоби, наконец придумав ответ. «Дедуля, мне воду недавно отключили, потому что у меня не хватает денег, чтобы оплатить коммунальные услуги. Мне нужно больше денег. Как я должен жить на 850 йен в месяц, если одна порция лапши стоит 80 йен? Я вообще молчу про коммуналку. Дедушка, мне не хватает на жизнь», — возмутился блондин, встав и подойдя к раздраженному, на первый взгляд, поставленным вопросом Сарутоби. «Понимаешь, Наруто, я, конечно, могу дать тебе еще 2000 йен, например, но на эти же деньги можно спасти жизнь Шиноби, который был ранен во время выполнения задания. Понимаешь, можно вложиться в постройку дома для стариков», — изрек Хирузин, посмотрев на Узумаки осудительным взглядом, так и говоря этим, что он негодяй и эгоист, который не заботится и добре добрых жителей деревни. «Ты точно хочешь, чтобы я увеличил твое пособие? Да, ведь это ты, дедуля, должен выделять деньги на медицину, дома для стариков, потому что ты, Хокаге», — выразительно ответил Наруто, после чего продолжил уже более спокойным голосом. «Дедуля, ты любишь свою деревню, конечно, но при чем здесь это? Значит, ты должен выделять деньги на больницу, учебу и так далее, а я просто ребенок, которому нужны эти 1000 или 2000 йен больше. Мне и так завышают цены в магазинах, так как даже там меня обзывают демоном и не хотят продавать продукты по нормальной цене», — вымолвил Наруто, глядя на Хирузина невинными, детскими глазами в надежде на то, что, глядя на них, Сарутоби размякнет и пожалеет его. Репутация Сарутоби Хирузина. 100. «Черт старый, ничего хорошего в тебе нет, и что тебе еще не понравилось в моей речи? Правда?» — мысленно ругнулся блондин, прочитав высветившееся сообщение от системы. «Да почему же на тебе Нарутотерапия не проходит?» «Я понял тебя, Наруто», — тяжело молвил Хокаге, подойдя к столику, из которого он следом достал купюры. «Я дам тебе эти деньги, но помни, что ты своим решением мог спасти кому-то жизнь». «Да, я плохой, не зря меня жители деревни обзывают», — злостно ответил Узумаки, закатив глаза. «Нет, ты чего, я же не говорю так о тебе. Вот, держи 2000 йен», — тыкнул Хирузин купюры, которые тут же были выхвачены блондином. «Спасибо», — легко улыбнулся блондин, глядя на взятые им деньги третьего. Попрощавшись, Наруто уже собрался покинуть кабинет. Однако, когда Узумаки был около двери, он внезапно остановился, после чего с виноватым видом повернулся к Сарутоби. «Что случилось, Наруто?» — озадачился третий, заметив, что Наруто не собирается уходить. «Ты что-то забыл, дедуль? Мне страшно идти домой», — озвучил проблему блондин, подойдя к столику, за которым сидит Сарутоби. «А вдруг на меня вновь попытаются напасть те чунины? Они точно захотят отомстить мне». «Не переживай, я сейчас позабочусь об этом», — ответил Хирузин, подвинув к себе стопку поднятых с пола бумаг. «Пес». Внезапно около Наруто появился человек в форме анбу и с маской пса на лице, которого Хирузин ранее отправлял за Шимурой. Немедля он стал на колено, не обращая внимания на стоящего сбоку Узумаки. «Ты позвал Шимуру?» — спросил третий, взглянув на подопечного. «Да». «Тогда у тебя новое задание. Ты должен целую неделю охранять Узумаки Наруто». «Ясно. Добрый день, Анбу-сан», — стеснительно поздоровался Наруто, тем самым обозначил себя в глазах оперативника. «Привет, Наруто», — кивнул анбушник, встав на ноги. «Я понял вас, Хирузин сама. Буду выполнять приказ. Теперь можете идти. Хотя, подождите», — опомнился Сарутоби, остановив пару около дверей. «Наруто, ты же помнишь, что тебе завтра в академию?» «Конечно же помню, дедуля. Я же хочу стать Хокаге, а для этого я должен учиться», — восторженно скрикнул в ответ Наруто, после чего вслед закрыл за собой и анбушником дверь. Закрыв двери кабинета, Наруто радостно взглянул на анбушника перед собой и с надеждой в глазах спросил: «Будем идти, Анбу-сан?» «Да, с этого момента ты можешь называть меня своим телохранителем», — ответил анбушник, странно глядя на Узумаки сквозь маску. «Куда направимся?» «Мне нужно оплатить коммунальные услуги. Вы как раз взрослые и должны понимать хоть что-то в этом». «Как хочешь. Тогда внимательно смотри, что я там буду делать. В следующий раз ты сам это будешь делать без меня». Глава 3. Первый учитель. Попрощавшись с Хирузином, Наруто вместе с анбушником, как и планировалось, направились оплачивать коммунальные услуги, а после ее оплаты парочка пошла покупать вещи блондину в не самом дорогом, но и не дешевом конаховском магазине одежды. В основном в нем закупаются шиноби уровня Генина Чунина, так как на более дорогие товары у них зачастую не хватает бюджета. Однако, по словам оперативника, сопровождающего Наруто, в этом магазине можно найти и весьма интересные экземпляры. Зайдя в магазин, Узумаки практически сразу попытались выгнать местные продавщицы с криками о том, какой он плохой демон и лисий отродье. Однако пес, который все это время стоял позади Наруто, дал понять женщине, что если она сейчас выведет Наруто из магазина, то завтра Хокаге лично выведет ее из Конохи пинком под задницу. Смирившись со своей судьбой, продавщица, все же, позволила Узумаки купить себе свободные черные штаны и такую же водолазку, на которые он положил взгляд, как только зашел. Такая одежда хорошо подходит для тренировок и имеет некую устойчивость к промоканию, а также в случае загрязнения легко стирается, если придерживаться определенной инструкции. Разумеется, пес, выйдя из магазина, поведал об этом Наруто. В общем, за штаны и водолазку Наруто пришлось отдать 650 йен. Для такой сироты казанской, как он, это весьма дорогие расходы. А ведь сейчас обещают только еще больше поднимать цены в связи с политикой нового правителя страны огня. Говорят, что в ближайшем будущем также собираются поднять уровень налогов. Далее Узумаки вместе с анбушником пошли покупать продукты. На рынке Наруто сумел прикупить 4 килограмма свинины, 1,5 килограмма огурцов, 1,5 килограмма помидоров, 5 литра подсолнечного масла, 2 буханки хлеба и 5 пачек заварной лапши, чтобы можно было перекусить на тренировке или перед академией, когда у него не будет достаточно много времени на готовку. За все это Наруто заплатил 500 йен. Снова довольно-таки недорого обошлась блондину покупка, однако ему не удалось бы так же удачно скупиться без помощи пса, поскольку в обычные дни его, если и не прогоняют прочь, то очень сильно завышают цены, что даже не каждый чунин сможет позволить себе питаться с такими-то расходами, как у Наруто. После того, как Узумаки купил себе продукты, он вместе с анбушником пошел покупать метательное оружие и другие приспособления для шиноби, которые могут пригодиться в Академии Шиноби. Детям, не закончившим Академию, подобные вещи не продают, потому пес делал вид, что покупал это вся для себя, тем временем слушая, что хочет сам Джин Чурики. В первую очередь Наруто купил 30 кунаев, среднего качества, так как они были оптимальным решением для его кошелька, 20 сюрикенов, 50 метров железной лески, а также 15 взрывных печатей. Блондин прекрасно осознает, что на данный момент, учитывая его статус изгоя в ближайшей округе, даже учителя в Академии Шиноби вряд ли будут иметь желание помочь ему в обучении и, соответственно, делиться тем же метательным оружием, как и с остальными детьми. Анупшник, разумеется, в том числе осведомлен о положении Джин Чурики, потому при покупке активно давал ему советы и объяснял, какое оружие ему сейчас больше подходит и почему. Также Наруто хотел прикупить рюкзак, однако оперативник Анбу вовремя остановил его и посоветовал вместо этого купить несколько свитков, в которых голубоглазый мог спокойно хранить как еду, так и оружие. Узумаки прислушался к своему спутнику и последовал его указаниям. Недолго думая, Наруто купил себе все, что хотел, после чего с приподнятым настроением вместе с Седовласым отнес все покупки домой. Благо, на этот раз на их пути не попались недруги, или же другими словами чунины, которые зачастую и задирают мальчишку. «Спасибо, Анбу, Сан!» – поблагодарил Наруто мужчину в маске собаки, положив пакеты с покупками на стол. «Вы будете чай? Я не особо люблю его пить, потому что больше предпочитаю холодные напитки. Однако, раз уж вы уже ко мне пожаловали, то я побеседую с вами за чашечкой, если вы сами желаете. Не откажусь», — ответил пес, по какой-то причине заглядывая под кровать мальчишки. Наруто, услышав странный тон оперативника, выглянул из кухни и обнаружил, как пес стал на четвереньки, словно пытается что-то отыскать у него под кроватью. «Эй, зачем вы заглядываете под мою кровать?» Вдруг разгневался блондин, зайдя в комнату с подхваченной в руках табуреткой. «Вы что творите? Я же вам ничего не позволял делать здесь. Прости, я просто хотел посмотреть, есть ли пыль под ней. Интересно, убираешься ли ты?» Подняв руки вверх, начал оправдываться анбушник, наконец отойдя от ложи Джин Чурики. «К слову, под ней действительно была тонна пыли и прочего мусора. Конечно же, я не убирался там уже 20 тысяч лет. Мне воду отключали, если вы забыли», — оскалился Наруто, со стороны в сторону помахивая волкобоем, который появился в его руках из ниоткуда в тот самый момент, когда он зашел в комнату вместе с табуреткой в другой руке. От самого волкобоя исходили оранжевые дуги молний, а аура Наруто, следовательно, начала стремительно меняться на глазах. В глазах пса Наруто из никчемного мальчишки резко превратился наподобие демона, если не хуже. Настолько пугающей стала его аура. «Наруто, опусти эту штучку. Она не для детей», — шепотом попытался предупредить мужчина мелкого Узумаки, стараясь не делать резких движений. «Сейчас вы станете моей штучкой, которую я буду хлестать целую ночь, если не перестанете вести себя так у меня в гостях. Вы повели себя неподобающе», — вновь выкрикнул Узумаки, взяв и подставив табуретку себе под ногу, чтобы казаться выше испуганного данным выступлением оперативника. «Наруто, что ты несешь? Угомонись скорее!» — с мольбой в голосе пролепетал пес, медленно приближаясь к Узумаки. «Я ничего не сделал. Хватит нести чушь. Нет, я вам не позвал». Наруто не успел договорить то, что он хотел вымолвить в ответ на слова пса, как вдруг мужчина, секунду назад стоявший в 4 метрах от блондина, молниеносно оказался около руки последнего, после чего без замедления и лишних на то объяснений запечатал волкобой в замороченный свиток, покрытый многочисленными печатями и странными узорами, а затем и вовсе призвал маленькую собачку, который приказал спрятать эту вещь подальше от мира сего. «Больше не делай так, Нару!» С одышкой пробубнил анбушник, отправив призывного зверя в его родной мир, предварительно запихнув свиток в пасть зверюги. Та активно сопротивлялась и хотела выплюнуть сверток, но оперативник был другого мнения. «Хорошо, Анбусан!» Неловко промямлил Наруто, после чего неуверенным тоном продолжил. «Чай готов, пойдемте на кухню. Выносливость. Плюс один. А за что?» Мысленно задал вопрос Наруто, резко застыв на месте, что в глазах пса выглядело еще более странно. «Я же просто стоял на месте и ничего даже не делал. Вы сумели выдержать силу легендарного волкобоя великого Геракла Всемогущего из параллельного для вас измерения, поэтому вы получили плюс один к выносливости. Именно таким волкобоем он уничтожил армию злобных ящеров, посмевших положить свой глаз на мир героя. Ошалеть! А откуда он у меня в руках-то появился? Каким образом? Я просто немного разозлился на Какаши, но не до такой же степени. Просто из ниоткуда взялся у меня в руках, и это при том, что я даже не знал о его существовании до этого момента, и ритуалы никакие не проводил для его призыва. А я, между прочим, в школе интересовался древней мифологией. Сам бог смерти Якохора был изумлен увиденным. И да, судя по всему, ваш телохранитель может быть в опасности. Проблема в том, что это, как уже и было сказано, волкобой великого Геракла Всемогущего, а он пропажу своего оружия быстро заметит и начнет искать того, кто посмел так нагло забрать у него волкобой. Но он же давно умер. Это вообще мифический персонаж из моего мира. Удивленно воскликнул блондин в своем подсознании. Какашкин здесь ни при чем. Напоминаю, что вы находитесь в мире аниме-манги, которую придумал японский мангака. Ладно, черт с тобой и Геракл в обнимку. Ответил Наруто системе и, вспомнив о своем положении в реальности, уже вслух добавил. Вы так и будете сидеть и смотреть, как я пью чай. Вы же сами согласились посидеть со мной. Так почему медлите? Я просто забыл, что у меня задание. Да и зачем мне мешать? Виновато проговорил одноглазый, пытаясь скрыть дрожь в голосе. Он был напуган больше не случившимся минуту назад, а тем, что блондин, словно ничего и не было, спокойно с ним так говорит. «Я знаю, что у вас есть еще одна маска под этой. Снимите собачью, чтобы она мне меньше глаза мозолила». «А-а, откуда? И к чему это?» Подпрыгнул анбушник с места, подозрительно вставившись на Наруто. Поняв, что ответа он не получит, Хатаки успокоился и продолжил, все еще подозрительно смотря на Узумаки. «Не знаю, откуда ты, Узумаки, это знаешь, но ты прав», произнес оперативник, сняв с себя маску пса, явив миру другую, черную маску, которая тянулась от водолазки до носа. «Так намного лучше. Вы все равно будете целую неделю возиться со мной», ярко улыбнулся Наруто, увидев, как анбушник сняв с лица фарфоровую маску. «А как вы чай пить будете?» На вопрос Наруто мужчина молча взял и сделал глоток чая через маску, нарушая этим все возможные законы физики и логики. Узумаки от увиденной картины чуть не подавился сделанным в этот же момент глотком чая. «А-а, как?» – ошарашенно уставился Узумаки, кое-как справившись с жидкостью в горле. «У меня есть специальная печать, которая позволяет мне спокойно есть и пить через маску. Мне давным-давно сделали ее на заказ, так как я знал, что в будущем возникнут ситуации, подобные этой. Ты только не говори Хокаге, что я снял перед тобой маску». Кивком указал мужчина на вышеупомянутый атрибут Анбу, лежащий у него на коленях. «Этим я нарушаю правила. Без проблем, пес-сан», — поклонился Наруто. «Черт, я не могу просто так сказать ему мое настоящее имя. Надо что-то придумать, чтобы мы могли спокойно общаться. Я не хочу, «Чтобы сын Минатосинсе называл меня долбанной псиной», – размышлял Хатаке. «Я, как-никак, не чужой для мальчика человек. Как вам чай, пес-сан? Вкусный, очень вкусный», – произнес седовласый, на мгновение задумавшись о чем-то своем, а после выдал. «И, я так подумал, Наруто, ты можешь называть меня Кишимото, мне просто не очень нравится, когда люди называют меня кличкой Эйзанбу. Так мы можем спокойно общаться с тобой». На этот раз Наруто уже не смог выдержать и упал с табуретки на линолеум, схватившись за грудь. Его потрясение было настолько сильным, что воздух на мгновение перестал попадать в легкие, а сердце начало стучать бешеным ритмом. Сам мир перед его глазами начал расплываться в непроглядной, белой пелене, словно на его глаза начал падать снег. «Наруто! Наруто, что с тобой?» — обеспокоенно Какаши, кинувшись к Наруто, после взял того на руки. «Тебя нужно отнести тебя в больницу, сердце, а-а, как же больно», — жалобно провопил попаданец, сжав в кулаке и так помятую от приключений футболку, не в силах больше терпеть адскую, пронизывающую само сердце боль. «Сердце с левой стороны, Наруто. А-а, да, тогда извините меня, Киш. Кишим. Кишим Матасан», — с трудом выговорил блондин, на момент поменяв выражение лица. «Мне просто нечто ужасное послышалось. Иногда у меня от страха заедает в этой части груди. А я думал, что это сердце». «Я все равно положу тебя на кровать», — молвил одноглазый, положив Узумаки на указанное место, после чего сам сел около него. «Кишимото-сан, вы, наверное, мой первый друг. Вы первый человек, который всерьез переживал за меня и мою жизнь, кроме дедули Хокаге, естественно», — тихо произнес Наруто, положив свою руку на руку оперативника, с долей надежды поглядывая в его глаза. «Я очень рад», — ответил Хатаке, отодвинув назад свою руку от ладони блондина. «Ты хорошо себя сейчас чувствуешь? Ничего не болит?» «Не знаю. В душе моя боль не утихает, Кишимото-сан. Мне больно из-за того, что у меня из друзей есть только вы. Когда же у моих ровесников таких друзей полным-полно?» — с тоской проговорил блондин, взглянув в маленькое окошко за своей спиной. Через него в комнату попадали лучики солнца, тем самым освещая достаточно темное помещение. «У меня есть очень много вопросов, но задам только один. Вы станете моим учителем, а, главное, другом», — выкрикнул Узумаки, после чего резко ухватился за руку мужчины с максимально невинным взглядом, из-за чего тот отшатнулся и попятился назад. В следующее мгновение мужчина, посчитав действия Наруто подозрительными, незамедлительно применил шуншин, как это и указано в протоколе, чтобы избежать внезапной атаки со стороны потенциального врага в подобных динамических ситуациях. Анбушник, переживший ситуацию с волкобоем, только еще больше насторожился. Он всегда прокручивал в своей голове слова Минато-сенсея «доверяй, но проверяй», и он до сих пор жалеет, что эти слова он услышал только после того, как он расстался со своей подростковой любовью. Использовав шуншин, одноглазый анбушник оказался около окна, после чего попытался выпрыгнуть из него, однако в последний момент его остановила рука Наруто, ошеломленного поведением его охранника. Сам Узумаки, чтобы остановить оперативника, упал с кровати, благодарю смог ухватиться за ногу последнего. «Кишимото-сан, что вы делаете? Я просто хотел, чтобы вы стали моим учителем», — выкрикнул Наруто мужчине, который в это же время пытался открыть окно в комнате, пропуская мимо ушей слова Узумаки. «Ты явно что-то задумал, Наруто. Та страшная вещь не просто так в твоих руках появилась. Вы чертов параноик. Я же просто хочу поговорить с вами», — выдал блондин, на глазах которого уже начали выступать соленые капли. Эмоции ребенка в этот момент не можно передать простыми словами. Вдруг анбушник резко остановился, после чего, посмотрев на мокрые глаза Узумаки, обратно закрыл несчастное окно, которое он ранее чуть ли не вырвал своими мощными руками. Недолго потупив, мужчина поднял Наруто на руки, а после вновь положил его обратно на кровать, стараясь не смотреть ему в глаза. «Извини, Наруто, ты, наверное, прав», — с опущенной вниз головой обратился седовласый к Узумаки. Внезапно его голос стал невыносимо тяжелым, настолько, что каждое слово било по сердцу, словно кувалдой по наковальне. Блондин также заметил это и лишь молча стал слушать мужчину, который, судя по всему, готов открыться перед ним. «За относительно короткий промежуток времени я стал настоящим отбитым на всю голову параноиком, который способен подозревать простого ребенка в плохих проступках. Знаешь, еще в юношестве я выполнял ужасные, кровавые, жестокие задания, которые не давали мне спать ночами. Даже сейчас во снах всплывают отрывки тех воспоминаний в виде кошмаров, от которых невозможно уйти. Как бы я только ни пытался, я потерял всех товарищей по команде во время Третьей мировой войны Шиноби, Рин, Обито. Даже Синси не прожил долго и погиб, защищая Конаху от Девятихвостого. Много моих близких знакомых погибло во время нападения леса на деревню 8 лет назад. Наверное, именно поэтому я не могу нормально доверять другим людям, изложил Какаши, а после продолжил, схватившись руками за волосы. Извини, конечно, что я говорю все это тебе. Ты просто ребенок, и тебе не нужен этот кровавый мир Шиноби. Но ты должен понимать это. Я не хочу, чтобы такое еще раз произошло. Я не хочу смотреть, как погибают мои товарищи. Потому я постараюсь стать твоим временным учителем, если ты так хочешь это. Тебя лучше заранее подготовить ко всему, чтобы в будущем ты смог защитить себя сам перед лицом любой угрозы. Да. Конечно же, я хочу, чтобы вы стали моим учителем, а особенно другом. И я вам также глубоко сочувствую, Кишимото-сан, произнес Наруто, обняв Седовласова. У меня, знаете ли, с самого рождения никого не было из родных. В приюте для сирот меня все оскорбляли, угнетали всеми возможными способами, и даже пытались убить. Но я не сдавался, Кишимото-сан. Я всегда шел вперед с поднятым вверх носом и не смотрел назад в прошлое на тех плохих людей, которые обижали меня. Не живите прошлым, живите настоящим и верьте в будущее. Тогда ваша жизнь также станет лучше. Спасибо тебе, Наруто. Ты, наверное, единственный ребенок, который смог хоть немного выслушать меня. Нет, даже не так, ты единственный человек, который выслушал и поддержал меня за столь долгое время. Тому же Итачи я не доверяю так же, хотя он служит в том же отряде, что и я. Итачи. Кто такой Итачи? Попытался сделать заинтересованный взгляд Узумаки, будто не понимает, о ком идет речь. Итачи. Итачи, это талантливый ребенок из клана Учиха. Ты его просто не знаешь. Он мой хороший знакомый. А сколько ему лет? 14. Некоторые дети в его возрасте заканчивают академию, а он уже стал членом Анбу. Очень умен и талантливый. В будущем он может стать даже сильнее меня. Пойдем лучше на кухню, сказал Хатаке, встав на ноги. Мы так и не допили твой чай. Точно. Почесал голову Наруто, также последовав за мужчиной. Поздравляю, вы выполнили скрытое задание вылечить больную душу главного девственника Конохи. Награда. 400 опыта, 20 монет, малое зелье исцеления. Дополнительная награда. Плюс 3 к скорости. Репутация Какаши Хатаке. Плюс 800. Переместить награды в инвентарь? Да, мысленно отдал наказ Наруто. Я даже не подозревал о том, что такие задания существуют. Конечно, награды не самые большие, но вполне устраивают, если учитывать, какой квест я сейчас выполнил. То же самое зелье исцеления для меня — это нечто новенькое. Надо будет зайти сегодня вечером на форум попаданцев, может быть, что-то полезное найду там для себя. Покупать зелья каждый раз я уж точно не буду, и на награды от системы надеяться будет глупо. Надо будет накопить монеток и купить себе котел, может, в котором я буду варить все что угодно. Кастрюля времен Синджу Хаширамы, которая у меня в кухне стоит, точно не подойдет для этих дел. Но для варенья всякой дичи вонючей, надо книжечку с рецептами купить. Хотя нет, сначала я буду пользоваться методом тыка, ведь так, как говорится, будет гораздо интереснее и веселее. Я же попаданец, черт возьми. А вдруг у меня из ромашки и дохлой крысы выйдет сильнейший возбудитель уровня тентаклеевого монстра? В любом случае у меня денег на данный момент не хватит на этот самый котел. Хотя в теории я могу украсть его.